Часть третья. «Откуда я знал, что это вы?» – изумленно протянул дядя Леша, разглядывая ключ. «Лолита мне ничего не сказала. Она объяснила лишь, что отдать шкатулку нужно тому, кто предъявит ключ». «А если бы в дом кто-то другой пробрался и предъявил ключ?» Яшка побледнела от такой мысли. «Что за безалаберность?» «Вы думаете, в дом Лолиты так просто попасть?» – хмыкнул дядя Леша. «Ни один здравомыслящий человек в этой деревне не сделает такую глупость». «Похоже, мы не отличаемся здравомыслием», – протянула я, и он виновато улыбнулся. «Вы другое дело. Если спокойно забрались туда, значит, Лолита этого и ждала. Сейчас шкатулку принесу». Мы сидели на диване в нервном ожидании, а Кутузик лизал мне руки, виляя хвостом. Его лохматая голова постоянно поворачивалась к столу, на котором стояло блюдо с пирожками. «Попрошайка!» – я дала ему пирожок, надеясь, что хозяин не будет против. «Выцыганил все-таки!» «Да где же он?» – Яшка нервно дергала ногой. «Сил нет ждать!» «Да он только вышел!» Я поражалась этой нервной кубышке. «Тебе валерьянки нужно выпить. Сама выпей». «А вот и я!» Дядя Леша вошел, неся небольшую шкатулку из красного дерева. «С вашими тайнами!» «Спасибо!» Яшка схватила шкатулку и помчалась к выходу. «До свидания!» «Извините, дядь Леш!» Я показала Янке кулак. «Совсем подругу эти тайны затянули!» «Прекрасно понимаю!» Он ласково взглянул на меня. «Только будьте осторожны». «Хорошо». Я потрепала Кутузова за кудлатую голову и помчалась вслед за Яшкой. Мы вернулись домой, заперлись и открыли шкатулку, которая даже изнутри пропахла духами Лолиты. «Ничего себе!» Яшкины кудряшки подпрыгнули. «Вот это да!» В шкатулке лежал золотой перстень с красным камнем, который наполовину потемнел, конверт и тугая пачка денег. «А камешек-то почти черный», – прошептала я, разглядывая перстень. «Только мы-то чем поможем?» Яшка распечатала конверт и прочла. «Эти деньги для вас. Немедленно поезжайте в аэропорт и купите билеты в Испанию. Адрес я напишу ниже. Дело очень важное и не терпит отлагательств. Мои внуки нуждаются в помощи, и, к сожалению, эту помощь им можете оказать только вы. Как ни прискорбно мне это признавать, но их жизнь в ваших руках. Баба Лолита Хасеевна». «Обалдеть!» Яшка даже икнула от обуревавших ее чувств. «В Испанию!» «Ты реально собираешься лететь в Испанию?» У меня от этой мысли все перевернулось внутри. «Да!» – она заерзала на стуле. «Наши испанцы в опасности. Если Лолита попросила нас, то дело действительно серьезное». «Ты веришь в то, что от нас зависит спасение колдунов?» Мне реально казалось это подозрительным. «А если это подстава какая-то?» «Зачем кому-то выманивать нас в Испанию, чтобы совершить какую-то подставу?» Недовольно нахмурилась Яшка. «Кому мы нужны?» Я этого тоже не понимала, но моя осторожная натура не давала покоя. Всю ночь мы маялись, вздыхали и вертелись в кроватях, находясь в волнительных раздумьях. Яшка не вынесла этих мучений и приползла ко мне. Она забралась под одеяло и прижалась холодными ногами к моим лодыжкам. «Яшка!» – я отпихнула ее от себя. «Убери свои ледышки!» «Тоже не спится?» – грустно спросила она, укладываясь и выкручиваясь, как уж. «Я в мыслях уже в Испании». «Удивила!» – буркнула я, стараясь удержать одеяло. «Ты в этой Испании давно прописалась». «Вот что ты злая такая?» – прошептала она. «Еще скажи, что тебе Испашка не нравится». «Нравится? И что? Они могли бы хотя бы слово сказать перед тем, как свалить?» – возмутилась я. «Тут такой стресс, и они еще...» «Значит, на то была причина», – зашептала мне в спину Яшка, обдавая горячим дыханием. «Видишь, даже Лолита сказала, они в опасности». «Все равно я не могу понять, как мы можем им помочь?» Мы не колдуньи, не супергерои, а ты уж точно не Лара Крофт. Я отодвинулась от подруги, но она поползла следом. «А ты что, Крофт?» «Нет!» – не выдержав, я села и протянула, схватившись за голову. «Вставай!» – разлеглась. «До аэропорта еще ехать!» «Ура!» – Яшка принялась скакать на кровати, и я улыбнулась. «Ну ты и дура!» Мы позавтракали, сходили к дяде Лёше, чтобы отдать ему ключ от дома и попросить, чтобы он проследил за установкой дверей и решеток. Он пожелал нам счастливого пути и даже проводил, долго глядя вслед, нашему автомобилю. Кутузов с Лаем бежал за нами и отстал лишь, когда мы выехали на трассу. Вернувшись в город, мы собрали чемоданы и вызвали такси, находясь в нервном напряжении от предстоящего путешествия. Яшка надела на палец перстень Лолиты и теперь чувствовала себя не иначе, чем потомком древнего рода Бейстера. Она периодически таращилась на него и томно вздыхала, видимо, представляя, как несется по просторам Испании, чтобы спасти своего суженого. «А если они уже женаты?» – кинула я пробную удочку. Но для Яшки это был фигня-вопрос. «Когда это кому мешало?» Со зверским лицом поинтересовалась она. «Тем более они заняты были. Мы первые на них виды имели». Логика железобетонная. Я лишь диву давалась. Похоже, эта мелкая кудрявая кубышка камня на камне от этой Испании не оставит. Испания встретила нас проливным дождем и изумительными запахами. Цвели белоснежные магнолии, малиновые бугенвиллии и еще какие-то удивительные растения с ярко-лиловыми гроздьями. Было тепло и настолько красиво, что дух захватывало. Мы показали таксисту бумажку с адресом, и он закивал головой, давая понять, что знает, куда ехать. Но в его глазах мелькнуло странное выражение, похожее то ли на страх, то ли на изумление, граничащее с ним же. «Чего это он?» Яшка забралась на заднее сиденье и посмотрела в окно, как мужчина кладет наши чемоданы в багажник. «Ты видела его взгляд?» «Испугался», — сделала я вывод и струхнула сама. «Что это за адрес, куда он нас везет?» «Надеюсь, что это не кладбище», — ляпнула Яшка и испуганно перекрестилась. «Ой, не ляпай!» прошипела я, поражаясь ее помилу без костей. «Это тебе не дома. Мы здесь будем бегать по всей Испании без языка и карты». «А почему без языка?» Яшка напряглась. «Куда он денется?» «Дура! Я имела в виду, что мы не знаем языка. Ни спросить ничего, ни помощи попросить». «Дай бог, чтоб ее не пришлось просить», буркнула она. «Еще и дождь этот». «Говорят, хорошая примета». Таксист сел за руль, и машина поехала по идеальным дорогам незнакомой страны, с каждым километром приближая нас к пугающей неизвестности. Когда автомобиль остановился, и водитель вышел в дождь, сгорбившись под упругими струями, мы с Яшкой тоже выбрались на свет Божий, раскрыв большой зонт, который по удивительной случайности завалялся в моей бездонной сумке. «Вот это да!» прошептала подруга, глядя на большой дом, стоявший на возвышенности. Огромное количество окон смотрело на нас темными, залитыми дождем стеклами, будто заплаканные глаза больной собаки. Откуда пришло это сравнение, я не знала, но стало муторно и ужасно неуютно, будто мы стояли не перед воротами, за которыми благоухала ухоженная аллея, а перед какой-то цитаделью зла. Когда за нами внезапно завелся мотор, мы испуганно вздрогнули и обернулись, с удивлением увидели, как уносится наше такси. Водитель выставил наши чемоданы и, похоже, сбежал, что было еще более пугающим, чем все остальное. Мы снова повернулись к кованым воротам и громко вскрикнули, обнаружив, что перед нами стоит непонятно откуда взявшаяся Лолита. «Не орите!» «Почему так долго?» Она была одета в темное платье с белым воротничком, ее волосы были стянуты в тугой узел, а на ногах красовались неизменные туфли. «Здравствуйте», — заикаясь, сказала я. А Яшка даже присела немного от неожиданности. «Пошли!» — она окинула нас недовольным взглядом и, развернувшись, шагнула в приоткрытые ворота. Мы похватали чемоданы и посеменили за ней, оглядываясь и испытывая жуткое возбуждение от страха. Ворота захлопнулись за нами, будто отрезая от остального мира, и этот неприятный скрежет эхом отозвался в моей голове. Мы шли по аллейке, засаженной цветами, и этот сладкий всепроникающий аромат заставлял меня сжиматься от нехорошего предчувствия. Оказавшись на большой светлой веранде с каменными полами и легкой плетеной мебелью, Лолита остановилась и сказала: «У нас очень мало времени. Давайте поговорим, а потом уже все остальное». «Хорошо», — медленно кивнула я. «Ну, хоть кофе можно попросить?» «Вино. Мы будем пить вино». Она указала нам на светлое кресло с разноцветными подушками, стоявшими возле круглого столика. «Присаживайтесь». Завидев бутылку вина и вазу с фруктами, Яшка бросила чемодан и потопала к креслу, утирая рот ладошкой. «Пьянь хроническая», – прошептала я ей в спину и пошла следом. «Итак», – Лолита наполнила бокалы и лихо выпила, не особо заботясь о приличиях. «Вы знаете, что отец Александра и Романа женился на местной ведьме и остался в Испании. Мой сын умер, его супруга тоже, царствие ей небесное, хорошая была женщина, а вот ее сестры Карла и Исабел выбрали другой путь. Яшка тоже накатила, и ее, видимо, отпустила». «Такой же, как и ваш папашка?» «Именно», — Лолита скривилась и стала похожа на старую ворону. «Но они стараются это скрыть и делают все, чтобы никто не догадался об их намерениях». «А какие у них намерения?» Я даже вино оставила, испытывая ужасный интерес. «Женить ваших внуков?» «Не только!» Лолита закатила глаза и потрясла головой, словно избавляясь от лишних мыслей. «В этом доме живет зло. Оно давно поселилось в этих стенах, и дом простоял пустым не один десяток лет, пока Карла и Исабел не добились согласия его хозяина на продажу. Здесь находится то, что нужно сестрам. Вернее, не что, а кто». «Я так и знала», – простонала Яшка. «Опять какие-то паранормальные личности». «А Саша с Ромой здесь при чем?» Я искренне пыталась понять хоть что-то из этой информации. «Им нужны хранители этого дома, хранители его тайны. А кто подойдет на эту роль лучше, чем пара отличных колдунов, у которых невероятное силище?» Лолита все больше нервничала. «А ведь дело в маленькой русской девочке, которую сестры удочерили. В ней!» «В какой еще девочке?» – завопили мы с Яшкой, таращась на нее. Я все-таки выпила свое вино и снова посмотрела на Лолиту. «Я ничего не понимаю». «И я», – проворчала Яшка. «Можно как-то поподробнее?»